Парашина. С плоской возвышенности пошла дорога вниз, и вот, наконец, открылось перед нами лежащее на низменности богатое село Парашина с каменной церковью и небольшим прудом во враге. Господское гумно стояло, как город, построенный из хлебных кладей, даже в крестьянских гумнах видно было много прошлогодних копен. Отец мой радовался, глядя на такое изобилие хлеба, и говорил: «Вот крестьяне, так крестьяне, сердце радуется». Я радовался вместе с ним и опять заметил, что мать не принимала участия в его словах. Наконец мы въехали в село. В это самое время священник в полном облачении, неся крест на голове, предшествуемый диаконом с кадилом, образами и хоругвями, и сопровождаемый огромную толпою народа, шел из церкви для освящения водосвящения на Иордане. Пение дьячков заглушалось колокольным звоном, и только в промежутках врывалось в мой слух. Мы сейчас остановились, вышли из кареты и присоединились к народу. Мать вела меня за руку, а нянька несла мою сестрицу, которая с необыкновенным любопытством смотрела на невиданное ею зрелище. Мне же, хотя удалось видеть нечто подобное в Уфе, но, тем не менее, я смотрел на него с восхищением. После водосвятия, приложившись ко кресту, окропленные святой водою, получив от священника поздравление с благополучным приездом, пошли мы на господский двор, всего через улицу от церкви. Народ окружал нас тесную толпою, и все были так же веселы и рады нам, как и крестьяне на жнитве. Многие старики протеснились вперед, кланялись и здоровались с нами очень ласково. Между ними первый был малорослый, широкоплечий, немолодой мужик с проседью и с такими необыкновенными глазами, что мне даже страшно стало, когда он на меня пристально поглядел. Толпа крестьян проводила нас до крыльца господского флигеля и потом разошлась, а мужик со страшными глазами взбежал на крыльцо, отпер двери и пригласил нас войти, приговаривая: «Милости просим, батюшка Алексей Степанович и матушка Софья Николаевна». Мы вошли во флигель. Там было как будто все приготовлено для нашего приезда, но после я узнал, что тут всегда останавливался наезжавший иногда главный управитель и поверенный бабушке Куролесовой, которого отец с матерью называли Михайлушкой, а все прочие с благоговением величали Михайлом Максимычем. И вот причина, почему флигель был всегда прибран. Из слов отца я сейчас догадался, что малорослый мужик с страшными глазами был тот самый Мироныч, о котором я расспрашивал еще в карете. Отец мой осведомлялся у него обо всем, касающемся до хозяйства, и отпустил, сказав, что позовет его, когда будет нужно, и приказав, чтобы некоторых стариков, названных им по именам, он прислал к нему. Как я был немал, но заметил, что Мироныч был недоволен приказанием моего отца. Он так отвечал: «Слушаюсь», что я как теперь слышу этот звук, который ясно выражал: «Нехорошо вы это делаете». Когда он ушел, я услышал такой разговор между отцом и матерью, который привел меня в большое изумление. Мать сказала, что этот Мироныч должно быть разбойник. Отец улыбнулся и отвечал, что похоже на то, что он и прежде слыхал об нем много нехорошего, но что он родня и любимец Михайлушки, а тетушка Прасковья Ивановна во всем Михайлушке верит, что он велел послать к себе таких стариков из Багровских, которые скажут ему всю правду, зная, что он их не выдаст, и что Мироночу было это невкусно. Отец прибавил, что поедет после обеда осмотреть все полевые работы, и приглашал с собой мою мать, но она решительно отказалась, сказав, что она не любит смотреть на них, и что, если он хочет, то может взять с собой Сережу. Я обрадовался, стал проситься, отец охотно согласился. «Да вот мы с Сережей, — сказал мой отец, — после чаю пойдем осматривать конный завод, а потом пройдем на родники и на мельницу».